Бабушка. Курихара. Судя по возрасту Сиори Хаясаки, описанное произошло в 2001 году, спустя 2 года после распуска секты. Хаясака. Открыв дверь, я почувствовала сладкий запах, похожий на благовоние. Сама комната была полна разных интересных вещиц, на стенах висели картины. Бабушка сидела на стуле и читала книгу. Это была очень красивая, моложавая женщина. Я даже с трудом поверила, что у нее и в самом деле есть внучка. Одета она была в длинную юбку, полностью закрывавшую ноги, и кардиган с цветочным узором, на руках белые перчатки. Курихара. Элегантная бабушка, которую госпожа Хаясака встречает в гостях у Мицуко. На женщине настолько длинная юбка, что совсем не видно ног, руки в перчатках. Очевидно, она скрывает конечности. Но отчего? Может, они у нее искусственные? Автор. Тогда получается, эта бабушка и есть богоматерь, то есть Яэко. Курихара. У Хикуры и Яэко родился сын Акинага. Он сейчас возглавляет компанию. А его дочь Мицуко. Яэко ей приходится бабушкой. Все они родственники. Вопрос. Как в семье Хикура относились к Яэко? Курихара. Взгляни на планировку. Из комнаты Яэко совсем не видно улицу. В ней нет окон. В то время... После теракта Аум Синрикё прошло всего несколько лет, секты жестко критиковались. Тот факт, что один из членов семьи, бывшая глава секты, бросил бы на Хикуру тень в глазах окружающих. Но это не значит, что в семье ее презирали. В итоге они продолжали заботиться, но прятали от публики. Расположение этой комнаты наглядно показывает, в каком положении находилась Яэко. Автор. Очень эгоистично. Курихара. Пусть и в таких условиях, Яэко старалась жить тихой жизнью, однако семья не позволила ей даже этого. О падении и смерти бабушки госпожа Хаясака думает так. Мицука ночью пробирается в комнату бабушки, крадет трость и прячет ее в шкафу. Ранним утром бабушка ищет трость, чтобы сходить в уборную, но почему-то не находит ее. И как же она решает поступить? Конечно, туалет тут рядом, дойду и так, ни о чем не подозревая, думает женщина. Курихара. Мне кажется, это хорошая версия, но кое-что неверно. В книжном шкафу Мицука спрятала не трость, а протез. Автор. А, вот оно как. Курихара. Утром Яэко просыпается от того, что хочет сходить в уборную. Для этого ей нужно надеть протезы, но почему-то нигде нет ноги. Делать нечего, и она решает пойти без нее. Курихара. Когда идешь по левой стороне коридора, можно миновать опасное место. Но Яэко отважилась идти по правой. Точнее, у нее просто не было выбора, ведь левая рука искусственная. Естественно, переносить вес тела на нее опасно. Что было дальше, тебе известно. Автор. Выходит, Акинага действительно подговорил Мицука и убил обременявшую его Яэко? Курихара. Как бы не хотелось в это не верить. Семейный бизнес — дело такое, с легкостью сеет раздоры.